79. Матерь Агни-йоги. Для нас имеет значение не внешнее выражение человека или его слова, но его внутренняя сущность, и не столько в настоящем ее выражении, сколько в потенциале. Только чувство знания может дать некоторое представление об этом. Моментом вмещения часто окрашиваются и дела. Моменту вмещения не доверяем.